Глава первая. Живя, грешим мы ежечасно, хотя и понимаем сами. За несколько минут соблазна расплату мы несем веками. Картавцева Лариса. Введение. Мы долго и упорно всеми нашими книгами стараемся открыть для каждого человека ворота вечное существование. Никакой великий маг не способен сделать его бессмертным в течение нескольких секунд. Не помогут здесь ни коды, ни молитвы, потому что в данном процессе главным двигателем вечного течения жизни и показателем неуничтожимости души являются законы, на основе которых строится все внутри личности и вокруг нее. Человек создает себя, свои тонкие конструкции, проходя стадии развития на протяжении тысячелетий упорного труда, по крупицам наращивая индивидуальные качества и мощь. Вечность требует наличия прочных конструкций в душе, постоянных процессов, огромного собственного энергопотенциала и, самое главное, понимание того, что происходит внутри него самого и в окружающем пространстве. Без понимания невозможно шагнуть в бессмертие, ибо невежество индивида начинает разрушать все, с чем он соприкасается. А это равносильно тому, что рубить под собой сук. Только знания и действия в соответствии с этими знаниями способны наделить личность той великой силой, которая откроет перед ней ворота вечное существование. В ходе развития человек постоянно нарабатывает в себе какие-то качества. Приобретение их является для него первостепенным, потому что каждое формирует внутри него какой-то определенный процесс, который в дальнейшем должен обеспечить нормальное функционирование тонких конструкций человека, связать их в едином объеме жизненной формы. Именно поэтому наработке качеств в человеке всегда уделялось особое значение. Но каждое время предпочитала в личности свои качества, что было связано с вовлечением в процессы новых типов энергий. В первых двух цивилизациях человек обладал характеристиками, многие из которых были отличными от характеристик нашего современника. Требования времени и желание высших улучшить чувствование души при прохождении ею стадий развития на земном плане заставило их внедрять в процессы совершенствования новые способы и методики, перестраивать функционирование тонких оболочек, временных и постоянных, чтобы обогатить внутреннее содержание души новыми качествами. Поэтому многие из них появились в человеке намного позже него самого. Если раньше ценились одни качества, то сейчас ведется ориентация на другие, имеющие прогрессирующее значение для будущего. Такие, например, как духовность, перцепция, самосознательность, самоответственность, самоопределенность и прочие. Все они раскрываются с новой стороны и в перспективе вечного совершенствования. Именно качества помогают индивиду формировать в себе вечную основу и строят внутри него необходимые для бесконечного существования процессы. Поэтому то, что начало строиться в одной стадии на одном уровне, продолжается на других. Кроме того, каждый уровень способствует добавлению новых энергетических характеристик душе. Подобное строение способствует бесконечному наращиванию свойств индивида. Поэтому будущее таит для человеческой души множество неординарных способностей, которые постепенно раскроются в каждой личности. Надо только терпеливо, не останавливаясь, идти вперед, постигая то, что помогает прогрессированию. Но обратимся конкретно к рассмотрению качеств и процессов, которые имеют для будущего человека особое значение. И постараемся прочно усвоить, что требуется человеку, чтобы перейти в реальную вечность.